Глава 102. Для того, чтобы напрасно не пугать их подозреваемого, Аника Карлсон сидела в специально оборудованной по последнему слову техники комнате, находившейся в одном коридоре с допросной. Там можно было слышать все, что говорил допрашиваемый, а также наблюдать за ним на висевшем на стене телевизионном экране. Сам же он не имел ни малейшего понятия об этом. Барон фон Комер явно притягивал публику как магнит. Когда Аника Карлсон вошла внутрь, все стулья уже были заняты. «Неужели у тебя нет более важных дел?» — спросила утка и зло посмотрела на Йенни Рогерсон, которая, как обычно, сидела, наклонившись вперед и положив блокнот и ручку на колени. «Приказ шефа», — улыбнулась Йенни. «Он хотел, чтобы я потом вкратце охарактеризовала ему язык тела фон Комера. Это же... Принеси еще один стул», — перебила ее утка Карлсон, добавив к своим словам новый злой взгляд. «Вот чертова фифа!» «Никаких проблем», — прощебетала Йенни, поднялась и исчезла в коридоре. «Чертова лесбиянка!» мысленно огрызнулась она. Бэкстрём просто не поддается описанию. К такому заключению пришла Аника Карлсон четверть часа спустя, наблюдая за тем, как комиссар изображал из себя доброжелательного и рассеянного полицейского, постоянно вынуждая допрашиваемого делать неверные ходы. Для него нет определения. Он столь же настоящий, как и фальшивый насквозь. В это мгновение она получила смс-ку от своего главного босса Анны Хольт, которая явно хотела встретиться с ней немедленно. «Хорошо, что я уже в тонусе», — подумала Аника, поскольку догадалась, о чем начальство хочет поговорить. Анна Хольт сидела за своим письменным столом, а один из двух стульев для посетителей занимала бледная и с иголочки одетая блондинка. Худая, хорошо тренированная и неопределенного возраста, приблизительно между 30 и 40. «Как дела?» — спросила Хольт с натянутой улыбкой. «Я слышала, граф Дракула фон Дроттингхольм попробовал побороться со мной». «Он ударил меня», — констатировала Аника и пожала плечами. «Все бумаги уже написаны, так что не о чем беспокоиться». «Да я и не беспокоюсь», — заверила ее Хольт. «Не поэтому я захотела поговорить с тобой. Не знаю, встречались ли вы раньше, но это Лиза Маттей из СЭПО. Мы старые друзья и бывшие коллеги. Кроме того, я крестная ее маленькой дочери». «Я слышала о тебе», — сказала Аника Карлсон и кивнула Маттей. «Но, по-моему, мы никогда не встречались». «Любимица легендарного Ларса Мартина Юхансона. А значит, уж точно не совсем дура», — пришла она к заключению. «Приятно познакомиться с тобой, Аника», — произнесла Лиза Маттей с холодной улыбкой, а потом открыла тонкий кожаный портфель, лежавший на столе перед ней. Она достала оттуда листок и передала его Анике. «У меня есть несколько вопросов. Но сначала я хочу, чтобы ты прочитала это и подписала, когда закончишь читать», — продолжила она, положив ручку на стол. «Далеко не самое обычное обязательство о сохранении тайны», — подумала Аника Карлсон и стала читать. «Один вопрос», — сказала Аника, как только поставила свое имя под полученным документом, который Лиза Маттей сразу же вернула к себе в портфель. «Да». Быстро отреагировала Лиза Маттей. «Если смогу, то охотно отвечу. Предположим, я позвонила бы в некую газету и намекнула им о том, что сейчас подписала». «Да». «Что случилось бы тогда?» «Со мной». «Тогда нам, к сожалению, пришлось бы принять меры, о которых я только что проинформировала тебя. Ты же сама подтвердила их собственной подписью», констатировала Лиза Маттей. «Одновременно я почти уверена, что мы никогда не окажемся в такой ситуации». Ты, похоже, умная и порядочная. И именно поэтому я сижу здесь, а не ты у меня. Ну, а Хольт тогда? Не сдавалась Аника Карлсон. Почему она тоже должна сидеть здесь? Исключительно по той причине, что подписала точно такую же бумагу, как и ты, до твоего прихода. «О чем мне в результате запрещено говорить?» — произнесла Анна Хольт с восторженной улыбкой. «Но это ведь абсолютно бессмысленно», — заметила Аника Карлсон и покачала головой. «Я пришла сюда совсем не для того, чтобы забрать в полицию безопасности расследование убийства, которым занимаешься ты и твои коллеги. Я решила поговорить с тобой совсем по другой причине. И, во-первых, хочу знать о подозрениях в отношении фон Коммера, о том, насколько они оправданы. Во-вторых, меня беспокоит утечка в средства массовой информации, причем таким образом, что там явно можно говорить о чем-то большем, чем об обычной излишней болтливости или чем-то желании подзаработать. В-третьих, у меня есть один конкретный вопрос. Кто из твоих коллег стоит за этой утечкой?» «А как же быть с защитой источника?» — спросила Аника Карлсон. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, так записано в Конституции». «Да, но там столь же четко прописано исключение, когда защита не действует. А именно, если речь идет о преступлении против государственной безопасности. Кроме того, это явствует и из бумаги, которую ты сейчас подписала». «Но если предположить, что это я организовала утечку?» «Нет», — сказала Лиза Матей и покачала головой. «Это не ты. Именно поэтому я сижу здесь и разговариваю с тобой». «То есть ты это знаешь?» «Наверняка?» «Да», — подтвердила Матей без намека на улыбку. «Знаю. И если тебя интересует, откуда мне это известно, отвечу. Я просто вижу все в твоих глазах, а не потому, что мы прослушивали твой телефон или придумали какой-то другой технический фокус-покус». «Окей», — Аника Карлсон пожала плечами. «Тогда я расскажу, что сама думаю по этому поводу. Ты, конечно, самый жуткий человек, с которым я когда-либо встречалась в моей жизни, чертова высокородная сучка», — подумала она. Через 20 минут Аника закончила. «Подозрение в отношении фон Коммера. Если говорить о его попытке надуть Эриксона в связи со сделкой с произведениями искусства, там все выглядело крайне обоснованным. В отличие от обвинений в подстрекательстве или соучастии в убийстве адвоката. Одновременно их, пожалуй, стоило расследовать при мысли об уже имевшихся доказательствах. Зато, по мнению Аники Карлсон, барон уж точно сам не мог забить Эриксона до смерти. У него кишка тонка. Кроме того, я полагаю, это выяснится достаточно быстро. Насколько он замешан в самом убийстве?» — подвела итог Аника Карлсон. «В худшем случае все обстояло так, что он просто захотел вернуть себе картины и взял с собой О'Каре и кого-то другого, подобного ему, чтобы они помогли ему с практической стороной дела. И даже находился дома у Эриксона, когда все случилось. Но чтобы он сам ударил его по башке, забудь. У него нет качеств, необходимых, чтобы сделать все таким образом, поверь мне». «Окей», — сказала Лиза Матей. «А каково твое мнение об утечке в газеты?» «Я не знаю, честно признаться», — ответила Аника Карлсон и покачала головой. «Если говорить о случившемся сегодня, в прессе раньше ни слова не появлялось на сей счет. Во всяком случае, я ничего не видела. Заметила только, что репортеры уже находились на месте утром, когда я приехала туда. А потом у меня хватало дел. Кроме того, я слишком плохо представляю, как работают средства массовой информации. Поэтому данный вопрос, пожалуй, не ко мне». «Но что ты скажешь относительно фоторобота Гарсия Гомеза? Того, который вы составили на прошлой неделе, появившегося в сетевых газетах вчера утром? Как, по-твоему, он мог оказаться там?» «Я почти на 100% уверена, что это в любом случае не Бекстрем», — — сказала Аника Карлсон. «Почему ты так считаешь?» «Во-первых, он страшно разозлился, когда узнал об этом. Во-вторых, поскольку, как мне кажется, я знаю, откуда ноги растут». «И откуда же?» «Наша Андерсон-трюк вбила себе в голову, что коллеги из защиты животных смогут помочь нам идентифицировать человека с фоторобота. И кто-то из их компании намекнул средствам массовой информации после того, как она дала им картинку. По глупости, амбиции сыграли свою роль. Никто даже не взял денег с газеты. Подобное случается». «А относительно случившегося сегодня, у тебя все-таки есть какое-то мнение?» «Не Бёкстрем ли постарался, ты имеешь в виду?» — спросила Аника Карлсон и посмотрела прямо в глаза Маттей. «Да». «Что ты сама думаешь?» «Я не знаю», — прямо ответила Аника Карлсон. «Но если сейчас все действительно столь плохо, мне по-настоящему его жаль». «Жаль его? О чем ты?» «Да при мысли о тебе и бумаге, которую я сейчас подписала», — сказала Аника Карлсон. «Ваше мнение, девочки», — вмешалась в диалог Анна Хольт. «По-моему, мы дальше никуда здесь не пройдем. Могу я угостить вас обедом, кстати?» «У меня, к сожалению, нет времени», — сказала Аника Карлсон. «Работы по горло». «А я охотно пообедаю с тобой», — согласилась Лиза Маттей и улыбнулась. «Утром получилось немного сумбурно, и я завтракала фактически на ходу. Кроме того, у меня привет для тебя от малышки Эллен». «Неужели всегда остается такое чувство после встречи с человеком, с которым ты никогда раньше не встречался?» — подумала Аника Карлсон, когда вернулась в их специально оборудованную комнату, чтобы посмотреть, как Бёкстрем в своей обычной небрежной манере разбирался с бароном Хансом Ульриком фон Комером. «В любом случае, никто из коллег не осмелился стащить мой стул. А это хороший признак».